Большая коронационная карета. Во время пребывания в Париже в 1717 году русский царь Петр I ездил в разных каретах, а однажды его привели в королевский конюшенный двор, чтобы продемонстрировать лучшие экипажи. Царю, желавшему короноваться на императора, нужна была особая коронационная карета. С учетом своего двухметрового роста, он просил изготовить ему карету побольше, 7 метров длины. Этот почетный и дорогой заказ выполнила известная во Франции фирма «Мануфактура Гобеленов». Коронационная карета была вся сделана из дерева, внутри обита бархатом и плюшем, имела сплошные занавеси на всех 8 окнах. Железные ободья стягивали передние малые и задние большие колеса. На крыше красовалась корона, свидетельство принадлежности к царскому двору. С немалым трудом, с некоторыми поломками, удалось перевести дорогой золоченый экипаж в строившийся на Неве северный город. Эта карета служила императору Петру I, его жене Екатерине I, затем Екатерине II. В начале 17 века и позднее, вплоть до середины 19 века, кареты являлись основным средством передвижения между городами и странами. Состоятельные мужчины ездили, как правило, верхом, а вот для духовенства, женщин, детей и багажа требовались удобные повозки. Поэтому в Европе дороги делали такой ширины, чтобы на них могли спокойно разминуться 2 кареты. Немецкие курфюрсты ввели в моду обсаживать дороги с обеих сторон липами. Эти посадки укрепляли полотно и создавали определенные удобства. В любую погоду по дорогам можно было катить в открытых экипажах. Листва в солнечный день создавала тень, а в дождливый предохраняла от ветра и чрезмерной влаги. Но кареты еще долгое время оставались не очень надежным транспортом. У них часто отказывали колеса. Они отваливались из-за чрезмерной тряски. При нехватке смазки колеса быстро начинали дымить. При неумелом управлении экипажи на крутых поворотах легко переворачивались. Пружинные рессоры появились только в конце 18 века. В России, где расстояния между городами были гораздо более длинными, чем в Европе, о дорогах никто не беспокоился. Они были достаточно широкими, но плохими. Поэтому особое внимание уделялось экипажу. Он должен был быть крепким, а лошади — выносливыми и свежими. В обычную карету запрягали, как правило, 2 лошадей, в почтовую — 4, а в царский экипаж могли запрячь 6 и более лошадей. Когда царский экипаж отправлялся в дальнее путешествие, его сопровождали на лошадях сановные особы. В городе впереди царского поезда бежали глашатые, молодые конюхи держали под уздцы лошадей. Основная проблема экипажей XVI и XVII веков заключалась в том, что на узких городских улицах они с большим трудом могли разворачиваться. У них отсутствовал поворотный механизм передних колес. И поэтому сопровождавшим их лакеям, гайдамакам, приходилось спрыгивать, вручную поднимать задние колеса и ставить карету в нужном направлении. Примерно через каждые 15-20 километров лошадей приходилось менять. С этой целью на дорогах создавались специальные станции. Скорость почтовой кареты едва достигала 15 километров в час. Самые лучшие кареты в Европе до 18 века изготавливались в Англии. Свидетельством тому является большая английская карета конца XVI века русского царя Бориса Годунова. Этот подарок ему сделал английский король Яков I. Технический прогресс того времени, новые инструменты для обработки дерева, железа, стекла позволили английским мастерам создавать прочные и удобные экипажи. Они также начали использовать кожаные рессоры, которые позднее заменили пружинами. Но российские коронованные и сановные особы заказывали дорогие экипажи в основном во Франции и Германии. С 18 века пальма первенства в изготовлении роскошных и удобных карет перешла к французским мастерам. Тогда же с ними стали соперничать немецкие ремесленники. Русские мастера каретного дела учились в основном в Германии, потом возвращались на родину и начинали сами изготавливать разные экипажи. Отечественные кареты начали создаваться в XVII веке в конюшенном приказе Московского Кремля. Когда столицей стал Санкт-Петербург, лучшие из мастеров перебрались в северную столицу, где на конюшенном дворе трудились российские и иноземные мастера. Как ни странно, но в России самым лучшим временем года для поездок в экипажах считалась зима. Снег делал все дороги гладкими, твердыми, скрывал их изъяны. Тогда кареты с колес переставлялись на полозья, и назывались они «восками». Дворяне, согласно царским указам, до конца XVII века летом могли ездить только верхом, а зимой – в восках, запряженных одной лошадью. В каретах, запряженных двумя лошадьми, разрешалось ездить боярам, думным дьякам. В большой праздник, например, на свадьбу, можно было запрягать четверку. Кареты еще долго, до конца XIX века, когда они превратились в рессорные коляски, оставались частным и общественным средством передвижения.